Часть 11. Место действия последней сцены — прихожая. Гоген не мог найти свою трость, она завалилась за ящик в стенном шкафу. «А вот мне кажется, я оставила свой кошелек там, где сидела», — сказала миссис Тайер, слегка подталкивая своего задумчивого мужа к дверям гостиной. Пнин и Клеменс, продолжая завязавшийся в последнюю минуту разговор, стояли по обе стороны двери, как две упитанные кариатиды, и обоим пришлось втянуть животы, чтобы пропустить бессловесного Тейера. Посреди комнаты профессор Томас и мисс Кис, он держал руки за спиной, время от времени поднимался на цыпочки, она держала в руках поднос, говорили о Кубе, где кузен ее жениха жил, насколько она смогла понять, уже довольно долго. Тейер слонялся от одного стула к другому, пока не обнаружил, наконец, что у него в руках какая-то белая сумка, хотя он не смог бы точно сказать, где он ее подобрал, потому что голова его была занята черновыми набросками строк, которые ему предстояло записать этой ночью. «Мы сидели, мы пили, и в каждом запрятано было его собственное минувшее и на какой-то обочинный будущий час был поставлен будильник судьбы, когда вдруг, наконец, петухом у запястья пропело, и сожителей встретились взгляды». Примечание. «Мы сидели, мы пили». В оригинале здесь записанный в строчку «Катрен» пятистопных ямбов с точными перекрестными рифмами. Тейер пишет стихи, которые в буквальном переводе значат следующее. «Мы сидели и пили, и в каждом было заперто на замок его собственное, отдельное прошлое, и будильники судьбы у всех были поставлены на разный час, когда, наконец, кто-то вздернул запястье, то есть посмотрел на часы, а какие-то супруги обменялись взглядами, то есть решили уходить». Конец примечания. А тем временем Пнин спросил у Джон Клеменс и Маргарет Тайер, не желают ли они взглянуть, как он украсил верхние комнаты. Предложение показалось им соблазнительным. Он шел впереди, указывая путь. Его так называемый «кабинет» имел теперь вид весьма симпатичный, исцарапанный пол его был уютно прикрыт более или менее пакистанским ковриком, который он приобрел когда-то для своего бюро в Эйнленде, и который недавно с безмолвной решимостью вырвал из-под ног изумленного Фальтернфельца. Шотландский плед, под которым он проделал путешествие из Европы через океан в 1940 году, и несколько эндемичных подушечек преобразили здешнюю незаменяемую кровать. Розовые полки, которые до его переезда несли на плечах сразу несколько поколений детских книг, от тома маленького чистильщика сапог или «Дороги к успеху» Хорейша Элджера-младшего, год 1889, «Крольфу в лесах» Эрнеста Сеттона Томпсона, год 1911, и вплоть до десятитомной Комптоновской энциклопедии в картинках, издание 1928 года с маленькими мутными фотографиями. Полки эти приняли на себя тяжесть 365 книг из Уэндельской университетской библиотеки. Примечание. Том «Маленький чистильщик сапог» или «Дорога к успеху» — роман американского писателя Хорейша Элджера, годы жизни 1832-1899, автора более 130 книг о детях, упорным трудом проложивших себе путь в жизни. «Рольф в лесах» — книга известного канадского писателя, путешественника и естествоиспытателя Эрнеста Сеттона Томпсона, годы жизни 1860-1946. Комптоновская энциклопедия в картинках. Детская энциклопедия, выходившая в США почти ежегодно с 1924 года по имени издателя Фрэнка Элберта Комптона, родился в 1874 году. Конец примечаний. Подумать только, что все их мне пришлось штемпелевать, вздохнула миссис Тайер, закатив глаза в шутливом отчаянии. Некоторые штемпелевала миссис Миллер, сказал Пнин, строгий поборник исторической правды. Однако больше всего в пнинской спаленке ее посетительниц поразил огромный отдергивающийся занавес, загораживавший эту кровать о четырех столбах от всех предательских сквозняков, а заодно и от пейзажа, который открывался через вереницу маленьких окошек, черная скальная стена, круто вздымавшаяся к небу в 50 футах от дома, и полоска бледного звездного неба над черной порослью, покрывавшей вершину скалы. Лоренс пересек светлое оконное отражение на задней лужайке и ушел в тень. «Наконец-то вы устроены удобно», — сказала Джоун. «И вы знаете, что я буду сказать вам?» — произнес Пнин заговорческим голосом, дрожавшим от торжества. «Завтра утром под покровом Тайнинг я буду повстречать джентльмена, который желает помогать мне этот дом покупить». Они спустились вниз. Рой вручил жене сумочку Кэти, Герман нашел свою трость, искали сумочку Маргарет, снова появился Лоренс. до свидания, профессор Войник», — напевно проговорил Пнин, и фонарь над крыльцом осветил его круглые румяные щеки. Еще в передней Кэти и Маргарет повосхищались тростью профессора Гагена, который ей так гордился и которую ему недавно прислали из Германии, с сучковатой палкой с набалдашником в виде ослиной головы. Ослиная голова могла шевелить одним ухом. Трость принадлежала баварскому дедушке доктора Гагена, сельскому пастору. Согласно записке, оставленной пастором, механизм второго уха был поврежден в 1914 году. Гаген, как он объяснил, носил эту трость за тем, чтобы защищаться от восточноевропейской овчарки на Зеленолужской улице. Американские собаки не есть привычные к пешеходам. Он всегда предпочитал хождение езде. Ухо не может исправляться, во всяком случае в Вейнделе. «Я все-таки не понимаю, почему он меня так назвал», — сказал Лоренсу и Джон Клеменсом профессор антропологии Т.У. Томас, когда они шли вместе через синюю мглу к четырем автомобилям, запаркованным на другой стороне улицы. «Наш друг», — ответил Клеменс, — пользуется своей собственной номенклатурой имен. Его словесные причуды придают жизни новый волнующий привкус. Его фонетические ошибки мифотворны. Его оговорки пророчат. Мою жену он зовет Джон. «И все же меня это несколько встревожило», — сказал Томас. «Он, вероятно, принял вас за другого человека», — сказал Клеменс. «И, как знать, может, вы и впрямь другой человек». Посреди улицы их настиг доктор Гаген. Профессор Томас покинул их, имея вид все еще весьма озадаченный. «Ну вот», — сказал Гаген. Была прекрасная осенняя ночь. Бархат внизу, сталь в вышине. Джоун спросила: «Вы и правда не хотите, чтоб мы вас подвезли? Тут всего 10-минутная прогулка, а прогулка есть просто необходимость в такую прекрасную ночь». Они с минуту постояли втроем, глазея на звезды. «Это все суть миры», — сказал Гаген. «Или, — сказал Клеменс, зевая, — Просто ужасающий кавардак. Подозреваю, что это на самом деле какой-то светящийся труп, а мы все внутри его». Со священного крыльца донесся сочный смех Пнина, который рассказал Тайрам и Кэти Кис, как ему тоже однажды была возвращена чужая сумка. «Пошли, мой светящийся труп, надо ехать», — сказала Джоан. «Рада была тебя видеть, Герман. Передавай привет, Ирмгард». «Что за чудная вечеринка! Никогда не видела Тимофея таким счастливым!» «Да, благодарю вас», — рассеянно отозвался Гаген. «Надо было видеть его лицо», — сказала Джоан, «когда он сообщил нам, что завтра встретится с торговцем недвижимостью по вопросу покупки этого райского дома». «Он сказал? Вы уверены, что именно так сказал?» — быстро спросил Гаген. «Конечно, уверена», — сказала Джоан. «И уж если кому-нибудь дом нужен, так это, конечно, Тимофею». «Что ж, спокойной ночи», — сказал Гаген. «Рад, что вы смогли приходить. Спокойной ночи». Он дождался, пока они дойдут до своей машины, и после некоторого колебания повернул назад к освещенному крыльцу, где, стоя как на сцене, Пнин во второй или в третий раз пожимал руки Тайрам и Кэти. «Я б никогда, — сказала Джоан, подавая машину задом и крутя баранку, — никогда не позволила бы своей дочке уехать за границу с этой старой лесбиянкой». «Потише, — сказал Лоренс, — он, может, и пьян, но он еще недостаточно далеко». «Никогда вам не прощу, — сказала Кэти веселому хозяину, — что вы мне не позволили помыть посуду». «Я ему помогу», — сказал Гаген, поднимаясь по ступенькам и стуча по ним тростью. «А вы, детки, разбегаетесь по домам». Пнин в последний раз пожал им руки, и Тайер и Скэти ушли.